Стратегия – это ясный выбор того, каким именно образом вы намерены одержать победу в конкурентной борьбе. Нельзя объять необъятное, каким бы крупным ни был ваш бизнес и каким бы тугим ни был ваш кошелек. Магазины повседневного спроса поняли, что их выживание зависит от того, сумеют ли они найти ту стратегическую позицию, с которой их никто не сумеет сбить. С той же проблемой сталкиваются и крупные компании. Когда в 1981 году я стал исполнительным директором, мы выступили с получившей широкую огласку инициативой «Будь первым или вторым на каждом рынке сбыта, и чтобы добиться этой цели, закрепляйся, продавай или закрывайся». Это не было нашей стратегией, хотя я слышал и такие оценки. В действительности это было стимулирующим заклинанием, которое объясняло, как именно мы намерены заставить свой бизнес двинуться с мертвой точки. Мы больше не хотели топтаться на месте и продолжать заниматься неконкурентоспособным бизнесом лишь из уважения к старым традициям. В большей степени, чем что-либо другое, наша инициатива являлась средством коммуникации, с помощью которого можно было привести в порядок капиталовложения, и это действительно сработало. Наша стратегия была гораздо более направленной. General Electric собиралась сменить приоритеты и вместо производства потребительских товаров сосредоточить свои усилия на производстве высокотехнологичных товаров и на продаже услуг. В качестве одного из шагов в этом направлении нами планировалось осуществить масштабные меры по улучшению квалификации наших людских резервов, уделяя особое внимание обучению и профессиональному росту. Мы выбрали эту стратегию после того, как в 1970-е годы японцы довели нас до банкротства. Они очень быстро развернули массовое производство тех потребительских товаров, которые приносили значительные прибыли, таких как телевизоры и кондиционеры. Мы дошли до того, что ушли в глухую защиту и терпели одно поражение за другим. Качество, себестоимость и обслуживание, которые были нашим оружием в борьбе за рынок потребительских товаров, теперь оказались недостаточно эффективными по сравнению с их новыми идеями и постоянно снижающимися ценами. Каждый рабочий день представлял собой нечто вроде затянувшейся предсмертной агонии. Несмотря на то, что мы повышали производительность и внедряли все больше новых идей, наша рентабельность неуклонно снижалась, поскольку такие конкуренты, как Тошиба, Хитачи и Мацусита, действовали безжалостно. Между тем, просматривая отчеты о финансовой деятельности, которой занималась в конце 1970-х фирма General Electric Capital, я с огромным удивлением и восхищением увидел, насколько легко делаются деньги в сфере финансовых операций, в особенности с таким балансовым отчетом, какой был у General Electric. Здесь не было никаких проблем с профсоюзами и никаких иностранных конкурентов. Зато был широкий простор для творчества и массу интересных способов предложить клиентам самые разнообразные продукты и услуги. Помню, с каким волнением я тогда наблюдал за тем, как наши сотрудники разрабатывают программы для наших новых фирменных кредитных карточек и находят на среднем уровне рынка промышленного финансирования одну свободную нишу за другой. Не могу сказать, что достичь высочайшей рентабельности было проще простого, но это было вполне достижимо. К тому времени, когда меня сделали исполнительным директором, я уже понимал, что компания должна как можно дальше отойти от любого бизнеса, связанного с производством потребительских товаров, и как можно ближе подойти к другому концу спектра деловой активности. Вот почему мы ликвидировали производство телевизоров, бытовых приборов и кондиционеров и отказались от огромной угольной компании Yuta International. По этой же причине мы вложили много денег в General Electric Capital, купили RCA, в которую входила NBC, и не жалели средств на разработки высокотехнологичных изделий, производимых нашими предприятиями, работавшими в сфере энергетики, медицины, производства авиационных двигателей и железнодорожных локомотивов. Теперь зададим вопрос, почему, несмотря на столь изменчивые времена, General Electric в течение 20 лет не меняла своей стратегии? И как ей это удалось? Ответ состоит в том, что стратегии, если они указывают правильное направление и оставляют достаточную свободу действий, не нужно часто менять, особенно если они дополнены свежими инициативами. Нам за эти годы удалось запустить 4 программы содействия нашей стратегии – глобализацию, дополнительное обслуживание, 6 SIGM, а также интернет-бизнес. Хотя важнейшей причиной столь продолжительной верности одной и той же стратегии – было то, что в ее основе лежали два чрезвычайно убедительных принципа. А. Безликий ширпотреб – это зло. Б. Люди – это все. Фактически, эти убеждения лежали в основе каждого из принятых нами решений о распределении ресурсов. Да, некоторые компании могут преуспеть на продаже потребительских товаров. Dell и Walmart являются лучшими примерами компаний, которым удалось воспользоваться рычагами себестоимости, качества и обслуживания и одержать победу в чрезвычайно острой конкурентной борьбе. Но это требует очень больших усилий. Ведь здесь нельзя совершать никаких ошибок. Поэтому, когда вы будете думать о выборе стратегии, я посоветовал бы вам подумать и о возможности отказаться от бизнеса товаров широкого потребления. Попытайтесь, не думая о последствиях, производить товары и оказывать услуги, которые имеют характерные отличительные черты. Тогда потребители потянет к вам точно магнитом. Подумайте также о новых идеях, технологиях, внутренних процессах, дополнительных услугах, словом, обо всем, что может сделать ваш бизнес уникальным. Можно даже допустить несколько промахов, но если вы применяете правильные методы, то все равно будете преуспевать. Вот и вся теория. Реализация стратегии. Первым шагом на пути реализации стратегии является крупная идея, которая дает возможность получить конкурентное преимущество. Другими словами, важнейшее понимание того, как победить. Для того, чтобы на вас нашло такое озарение, нужно дискутировать, настойчиво пытаться решить задачу и получать удовольствие от этого процесса. И, наконец, нужно ответить на вопросы, предложенные в 5 вопросниках. Переходя к этому этапу, я допускаю, что у вас уже есть стратегия, с которой можно начинать, и она либо где-то записана, либо хранится у вас в голове. Если у вас есть стратегия, это вовсе не значит, что она будет работать. 5 вопросников, которые мы намерены здесь рассмотреть, являются способом проверить вашу стратегию и посмотреть, приведет ли она вас туда, куда вы стремитесь прийти. И если нет, то они помогут ее откорректировать, а при необходимости и полностью изменить. Вполне убежден в том, что ответить на эти вопросы должны все ваши сотрудники снизу доверху. Другие могут с этим не соглашаться, но я знаю, что выработка стратегии – это прямая обязанность исполнительного директора или руководителя подразделения, точно такая же, как его или ее отчетность перед своими сотрудниками. Если эти люди являются культурными руководителями, то они способны увидеть свою организацию во всех ее разнообразных и независимых друг от друга деталях. Они понимают своих сотрудников, знают, где находятся источники новых идей и могут лучше других определить, где лежат самые захватывающие возможности. Более того, это именно те люди, которые в конечном счете будут вводить в дело ресурсы, затребованные принятой стратегией. Они заслужат всеобщее одобрение, если стратегия окажется успешной, но им же придется упаковывать чемоданы, если она провалится. Если у вас хорошая команда, беспристрастные, проницательные, влюбленные в свое дело люди, которые готовы открыто выразить свое несогласие, то вы весело и активно пройдете этот этап. Если взяться за дело всерьез, то этот процесс займет у вас от пары дней до месяца. После этого наступит время действовать. Вопросник 1. Как в данный момент выглядит арена конкурентной борьбы? Кто может составить конкуренцию в этом бизнесе? Назовите большие и малые фирмы, новые и старые. Кто имеет в этом бизнесе долю и какую? Какую долю они имеют в мировом масштабе и на каждом отдельном рынке? Где мы должны искать свою нишу? Каковы характерные особенности этого бизнеса? Потребительские ли это товары или товары высокой ценности? Или нечто среднее? Длительный оборот или короткий? Где он находится на кривой роста? Что является движущими механизмами его рентабельности? Каковы сильные и слабые стороны каждого конкурента? Насколько хороша их продукция? Сколько каждый из них тратит на научно-исследовательские работы? Насколько многочисленным штатом продавцов располагает каждый из них? В какой степени каждым из них движет стремление повысить технические характеристики своих товаров? Каковы главные потребители в сфере этого бизнеса и каким образом они покупают товар? Уже годы я удивляюсь тому, насколько много дебатов может вызвать этот простейший тест. Хотя нет ничего необычного в том, что люди, сидящие в одном и том же офисе, имеют совершенно различные мнения об одной и той же конкурентной среде.